Послание к римлянам. Очень часто люди, которые не верят в Библию, стараются подшутить над теми, кто верует. Они часто задают мудреные вопросы. Например, они спрашивают, сотворил ли Бог все? И ответ, конечно, да. Тогда они спрашивают, сотворил ли Бог грех? Это, конечно, мудреный вопрос. Вопрос, который обыкновенно предназначен не осветить полезную истину, но привести в недоумение верующего, который стремится свидетельствовать об истине. Но это не только мудреный вопрос, но также интересный вопрос. Кто действительно создал грех? Если Бог создал все, тогда не создал ли Он грех? Не обязательно. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определить, что такое грех. По существу, грех – это что-то, что есть противоположное Богу или оскорбляющее Бога. Является ли грех чем-то, что кто-то сотворил? Нет. Это не положительная реальность, это отсутствие чего-то. Грех есть отсутствие праведности, это отсутствие благочестия. Грех подобный тьме. Кто сотворил тьму? Конечно, никто не сотворил тьмы. Тьма – это просто отсутствие света. Это также верно относительно холода, и вы не творите холод. Это просто отсутствие тепла. Тьма и холод являются определенными реальностями. Вы спросите, хорошо, кто сотворил их? Никто. Они являются отсутствием света и тепла. Как мы можем избавиться от них? Хорошо, например, возьмем тьму. Вы знаете, что вам только нужно представить свет, и тьма исчезнет. Тьма не является положительной реальностью. Она является отрицательной реальностью. Это не что-то само в себе, что это отсутствие чего-то. Эти самые характерные особенности верны по отношению греха. Никто не сотворил греха. Грех является недостатком праведности. Это отсутствие благочестия. Никто не может сделать его. Это результат потери чего-то. Мы грешим, когда мы не делаем того, чего Господь желает, чтобы мы делали. Грехом является недостаток согласия с волей Божией. Мы изучаем послание к римлянам. В нашей последней беседе мы окончили изучение 5 главы. Мы теперь пришли к 6 главе, которая возвращается к проблеме пребывающего греха. Как вы видите, грех не является только актом, который мы совершаем, он является также злой природой за этим актом. 6 глава начинается вопросом. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. В 5 главе утверждается, что Божье обеспечение благодати превышает проблему греха. Не говорится, что мы должны размножать грех, чтобы позволить Богу проявить свою благодать. Христос умер, чтобы победить грех и избавить нас от него. Говорят, что каждая ересь имеет свои корни в неправильном взгляде на грех. Что мы думаем о жертве Христа на Голгофе, в большинстве зависит от того, что мы думаем о зле, которое сделало эту жертву необходимой. Если мы желаем полностью оценить стоимость безграничной жертвы, мы должны стараться понять, насколько это возможно, истинное естество греха. Когда мы изучаем Священное Писание, мы находим, что грехом является преступление, сопротивление против Бога и нарушение Его закона. Это преступление, потому что это восстание против верховной власти Бога, противоречие Его естеству и оскорбление Его святости. Грех в основном является беззаконием, состоит в несогласии с волей Бога, который открывает закон. Грех является также силою, которая вошла в центр человеческого существа и учредилась там, подчинив каждую часть его существа под свой контроль. Грех является принципом, враждебным Богу и овладевшим человеческой волей и чувствами, делая его врагом Богу и ведущий его в явное противление против него. Человек таким образом стал рабом греху. Смотря дальше, мы находим, что грех является осквернением, делающим нас нечистыми для Божьего присутствия. Он также является духовной болезнью, ограничивающей нашу силу, умерщвляющей наши духовные чувства и препятствующий нашему духовному росту. Грех является ужасной реальностью, с которой мы имеем дело, но мы беспомощны, чтобы контролировать его и силу в нашей жизни. В первых нескольких главах послания к римлянам мы видели, как Бог поступил с наказанием греха. Когда мы принимаем Христа и Его жертву на Голгофском кресте, как плату за наши грехи, мы прощены и приняты пред Богом. Это принимается простой верою. Господь желает пойти дальше и спасти нас от силы греха над нашей ежедневной жизнью. Спасение от наказания греха является прошлым, происходит в момент нашего принятия Христа. Спасение от силы греха ежедневное. Мы также должны принять это верою. Послание к римлянам, 6 глава, дает нам основание спасения от силы греха. Мы находим, что здесь нет различия между 5 и 6 главой, потому что 6 глава продолжает доказательства, начатые в 5 главе. Апостол Павел все еще имеет дело с предметом греха, а не грехами. Грех является природой, тогда как грехи – проявлением этой природы. Грех можно уподобить фабрике, а грехи – ее продукции. Если закроете фабрику, то не будет продукции. Это причина, почему мы имеем дело с грехом, источником или корнем. Шестая глава показывает нам, что победа Христа на Голгофе освобождает нас не только от наказания греха, но также от силы его. Послание к римлянам, 6 глава, 1 стих ясно указывает, что наша безопасность не делает нам извинения оставаться во грехе. Наоборот, мы, которые однажды были мертвыми во грехе, теперь являемся мертвыми для греха. Далеко от того, что вероучение о вечной безопасности верующего приводит к свободе греху. Оно в действительности представляет нам нашу свободу от греха. Читая шестую главу, мы встречаем три раза выражение «освободились от греха». Фактически, это можно было бы озаглавить «освобождение от силы греха». Первые 5 стихов представляют пред нами реальность нашей смерти со Христом. Второй стих ясно говорит, что мы умерли для греха. Это произошло, потому что мы соединены со смертью Христа. Поймите, Христос не только умер за нас, Он умер вместо нас. Это означает, что Он не только умер, чтобы заплатить за наши грехи, Он умер, чтобы порвать наши отношения к греху, и что мы переживаем на опыте через веру. Бог видит нас, как имевших переживание смерти, погребения и воскресения Христа, которое становится нашим действительным опытом через вечную веру. То, что совершил Христос, становится нашим переживанием на опыте. Он не только умер за грех, но также для греха. Умереть для греха означает порвать отношения с Ним, и так, если мы умерли для греха, тогда наше отношение к Нему порвано. Видите, Христос взял все наши грехи на самого Себя и заплатил за них наказание. Во втором стихе сказано, «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Никто не может быть более нереагирующим, чем мертвый человек. Представьте кого-нибудь, желающего произвести реакцию от трупа. Его можно ласкать, ему можно повелевать или толкать, и не будет никакой реакции, по простой причине, потому что он мертвый ко всему этому. Бог считает верующих мертвыми к побуждениям греха. Когда мы осознаем это и примем это верою, мы будем иметь победу. Умереть для греха является единственным положением верующего. Если мы умерли для чего-то, что-то умерло, смерть окончательная. Если мы умерли для греха, тогда невозможно для нас жить в нем. Мы или умерли для него, или живем в нем. Требование Спасителя – следуй за мною. От нас зависит, будем ли мы или нет следовать за ним. В этой главе мы имеем великие истины, ясно представленные. Мы либо примем их как истину верою или нет. Только через веру они могут принадлежать нам. Апостол Павел поэтому говорит, что во время нашего обращения и оправдания мы стали мертвыми, совершенно мертвыми для власти греха. Мы вне его территории. Возможно, кто-нибудь спросит, как вы можете сказать это? Мы все еще грешим, мы все еще чувствуем силу искушения и силу греха. Как же тогда искренно вы можете сказать, что вы умерли для власти и для господства греха? Чтобы ответить, мы должны различить между нашим истинным положением и нашим опытом. Это место Священного Писания говорит нам о нашем положении. Оно показывает нам, что каждый человек в мире в этот момент находится или под властью и господством греха, или под властью и господством благодати. Когда мы принимаем Христа как нашего Спасителя, мы переходим из одного положения в другое. Послание Колоссянам говорит, что мы избавлены от власти тьмы и переведены в царство Его возлюбленного Сына. Колоссянские верующие, которые однажды принадлежали царству и власти тьмы и дьяволу, переведены и не находятся больше в этом господстве. Вы тоже можете пережить это, приняв Христа сегодня как вашего личного Спасителя. Аминь.